Куда ты направляешься в такое время? Ты еще один. А где твои друзья? Почему ты стоишь? Давай пойдем вместе. Куда? Куда пойдем? Не дожидаясь ответа, Лен взяла Виктора под руку и заставила сделать несколько шагов. Но не больше. Андреевский остановился и резко выдернул руку. Девушка нерешительно взглянула на него. «Почему ты встал?» «Лен». «Да, Виктор?» «Куда ты идешь?» Лен улыбнулась. «Куда ты захочешь?» В эти слова было вложено столько чувства, что Виктор на минуту заколебался. Подумал он, вот как обстоят дела. Я, понимаешь, никуда не хочу идти, Лен. Тогда вернемся в гостиницу. Ну, Лен, я хотел сказать, что с тобой сегодня никуда я идти не хочу. С тобой, понимаешь? Сегодня вечером... Ну, пожалуйста, извини меня. Завтра я тебе все объясню. Виктор зашагал вперед, не желая даже слушать, что ему может сказать девушка. Но отделаться от Элен было не так просто. Она догнала его и, встав перед ним, преградила дорогу. Она была в черных брюках и темной кофточке. Ее белокурые волосы, которые еще накануне свободно падали на плечи, сейчас были собраны в строгий пучок. «Нет, Виктор», — начала капризничать Элен, — «я не хочу оставлять тебя одного. Ну, прошу тебя, прошу, я хочу чего-нибудь выпить. Давай поедем в Констанцу. Я хочу танцевать, Виктор». «Нет, Элен, нет, не могу, это невозможно». «Ну, возможно», — протянула Элен и взмахнула рукой. «Это не французское слово. Так сказал Наполеон». «Может, твой Наполеон и сказал так. Дай ему Бог здоровья, но и он иногда ошибался. Вот Виктор Андреевску ему противоречит. Нельзя, исключено, невозможно. Могу повторить и по-французски, если тебе хочется». У тебя свидание. Вот видишь, ты угадала. Правильно. У меня свидание. Совершенно верно. А теперь пусти меня. И чтобы я тебя больше не видел. Элен продолжала в упор смотреть на Виктора. Но взгляд ее был мало похож на взгляд взбалмошной девчонки. Виктор испугался. «Если у нее своя роль, — подумал он, — если она действительно такая, как о ней сегодня говорил Серджио, если она принимает участие в этой адской игре, в которую я ввязался, то нужно признать, что она само совершенство и достойна того, чтобы снять перед ней шляпу. Но если все это не так, если она обыкновенная девица, испытывающая прилив чувств, у которой сердечко бьется немного чаще, чем обычно, то остается только сожалеть, потому что она... Но я должен быть жесток и непреклонен. Другого выхода у меня просто нет. Договорились? Я не хочу больше тебя видеть. Завтра я тебе все объясню. «Не надо ничего объяснять». «Ну и отлично. Это значит, что мы поняли друг друга. До свидания». «Нет, мы ничего не поняли. До свидания». «Элен, что значит, это мы ничего не поняли, а?» «Ничего. Что угодно». До свидания.